11 августа ознаменовалось появлением около избушки трех новых разумных существ. Утром подошли Ель и Толстолапый. Бесшумно возникли из лесного сумрака. Люди невольно поджались. Во-первых, даже на фоне тумана и ручья Толстолапый казался громадным. Во-вторых, в нем чувствовалась сила. Не физическая сила, сила духа. Ум, непреклонная воля и жестокость затаились на дне его глазок. — Мы готовы начать переговоры. Надо проверить, что с туманом. Так пофыркивал Толстолапый и, не дожидаясь ответа, направился к избушке. Короткий разговор через стены, и Толстолапый уже прошел к стволу кедра, сел по собачьи. — Мы готовы, — сообщил он в пространство, — всем, кто бы хотел это знать. Странные это были переговоры. Три громадных медведя, лежа и сидя в тени, девочка и трое взрослых людей, Михалыч и Товстолес, пришли без оружия. Только нож на бедре у Михалыча. Моралов непринужденно положил ружье на колени, медведи как бы не заметили. Временами Михалыч хотел помахать головой, отогнать морок. Но если бы и помотал, вон сидят три невероятных существа, более невероятных, чем какой-нибудь змеи-человек из туманности Андромеды или разумные муравьи мистера Уэллса. Но какие они есть? Вот они, сидят под кедрами, стекает слюна из пастей, жуткие клыки сверкают в полумраке. А над пастями хищников на мохнатых мордах зверей вполне разумные глаза. Солнце склонилось к западной части горизонта. Стояло самое жаркое время дня, когда Толстолапый рассказал. — Охотники делают не так, как вы. Охотники идут убивать всех подряд. Они уже убили 5 медведей и 3 говорящих. Их заманили в болото. Они скоро умерли бы. Но мы так не хотим. У нас жил молодой самец человека. Подросток, мы послали его, и он стал кричать охотникам на их языке. Охотники убили его. Нам нужен человек, которого не убьют охотники, и который сможет с ними говорить. — Ты хочешь, чтобы мы говорили с охотниками? — Иначе охотники умрут. Мы так не хотим. Мы хотим договора. Мы простим охотников, если они признают договор. Толстолапый не уговаривал, не вилял, он просто ставил условия, объяснял, как будет и почему. — Мы согласны, — разлепил губы Моралов, переглянувшись с остальными, а Товстолес и Михалыч подтвердили согласие кивками. — Завтра вы пойдете с нами. Большой человек пойдет помогать нам кончить войну. Старый человек и толстый человек пойдут в другую сторону. Они станут моими гостями. И им покажут священное место. Моралов сразу подобрался. — Так нельзя. Мы не хотим разделяться. Вы разделитесь. Мы не верим людям. Мы оставим у себя этих двух, которым ты рубил дрова и добывал пищу. Мы ничего не сделаем им. Мы будем ждать. И снова Моралов не уступал. Мы будем сопротивляться Толстолапой. Мы не хотим так, как ты хочешь. — Нас много, — просто уронил Толстолапый. — У нас ружья, — также просто внес ясность Моралов. — В каждом ружье только 2 пули, — хладнокровно профыркал Толстолапый. — А если будет нужно, сюда придут очень много говорящих. Он оглушительно фыркнул, и в зарослях множество медвежьих голосов откликнулись на звуки вожака. Примерно 20 или 30. Вертел Михалыч головой, не меньше 20, отметил Владимир Дмитриевич, ручаясь за 22, подумал Моралов, но все сделали верные выводы. Они поймали тумана, их поймали остальные говорящие. Кто кого поймал, дело неясное. — Вы еще хотите войны? Так же просто ронял звуки Толстолапый. — Мы никогда не хотели войны, только не надо нас разделять. — Мы вам не верим. Мы вам поверим, если вы остановите охотников в болоте. Мы поверим, если они согласятся на договор. Наверное, этот содержательный диалог продолжался бы еще дольше, но Товстолес и Михалыч давно о чем-то шептались, и, наконец, Товстолес помахал перед собой рукой. Дмитрий Сергеевич, собственно говоря, мы с коллегой ничего не имеем против. Мы согласны побыть заложниками. До сих пор Моралов был уверен, что говорит от имени всех трех. А потом он лишь наклонился, чтобы видеть лица остальных, и тихо спросил. — Не боитесь? — Почему-то у меня к ним есть доверие, — задумчиво произнес Товстолез. — Нет, почему-то я им тоже доверяю, — так произнес Михалыч. Медведя ждали, похожие на лохматые большие изваяния. — Мы согласны, — профыркал наконец Моралов. Толстолапый обратился к Таньке, что-то зафыркало ей в ухо. — Вы согласны, что большой человек пойдет с нами кончать войну? Толстый человек и старый человек пойдут в наш город. Мы правильно поняли? — старательно переводила Танька, сохраняя стиль медвежьей речи. — Правильно. Переводи, двуногий медвежонок. Тогда ты получишь от нас подарок, большой человек. Серьезно произнес Толстолапый и опять оглушительно фыркнул. Следя за его взглядом, люди заметили движение в глубине леса, на тропинке. Вроде шагал человек. Что это? Андрюха Моралов, бледный, с перекошенным и каким-то одичалым лицом, шел, ступая с осторожностью, словно нес себя, идя на цыпочках. — Сынок, ты как здесь? Старший Моралов вскочил на ноги, обалдело уставился на сына. — Здравствуй, папа. Андрюха развел руками, криво и жалко усмехнулся. — Я к тебе шел, меня перехватили. — Давно? — Часа два назад. Я шел прямо с горных озер, без захода в деревню. Они меня взяли уже после машин, прямо в лесу. Там мальчик такой переводил. Сказал, что если они с тобой договорятся, то меня медведи есть не будут. Так, вечером 11 августа возле избушки появилось еще одно разумное существо — Андрей Моралов-младший. И отец, и ученые были только рады ему. А реакция Таньки заставила ученых вовсю покрутить головами, полезть в затылок пятерней. Так откровенно напряглась Татьяна, так вдруг покраснела, опустила голову. Совсем не так стала вести себя девушка с появлением Андрея, словно другой человек. А парень занят совершенно не тем. Что-то занимало мысли парня, заставляло считать свои проблемы более важными, чем даже беседа с народом. Держался он немного отрешенно, и сразу потащил отца в сторону. Явно что-то принес. Мораловы долго о чем-то беседовали, и, надо сказать, некая часть отрешенной задумчивости сына передалась и отцу. Впрочем, времени оказалось немного. — Пора выходить, — сообщил пространство Толстолапый. — Мы не умеем ходить ночью. Мы научим. У нас есть еще одно дело. И Моралов-старший очень просто, очень обстоятельно рассказал, какого рода открытие сделал в горах его сын. Ученые не могли не заметить. Народ слушал охотника так же спокойно, как если бы речь шла о миграциях кабанов или о ветровале. И так же спокойно Туман обратился к Михалычу. — Покажи плохого человека, — профыркал он. Млея от изумления, Михалыч показал давешнюю картинку, заштрихованной морковкой человеком. — Плохой человек, — профыркал Туман. — Плохой человек носит ружье. Убивает и ест говорящих. — Убивает и ест людей? Или народ он тоже ест? — Мы давно знаем плохого человека. Он ест народ, ест людей. Толстый человек, покажи рот, который говорит. Михалыч развернул эту картинку. — Люди говорят, народ говорит. Плохой человек ест всех говорящих. — Позвольте, а не его ли я видел на пороге? Он убил медведицу и медвежат. — Ты видел его, старый умный человек. Мы знаем, кто он и куда ходит, но не могли его убить. Туман замолчал. Плыло молчание, взгляды медведя упирались в людей с интересом. И как все почувствовали с ожиданием. — Мы с сыном должны пройти к людоеду. Мы должны остановить людоеда. Медведи немного помолчали, но и не встали, не двинулись никуда. Видно, что сидели и думали. Потом четыре головы переглянулись. И право же, стоило видеть выражение на этих мордах. — Мы пойдем вместе, — произнес Толстолапый. — Это касается народа. — Мы думаем, это дело людей. — Это дело людей, — легко согласился Толстолапый. — И дело народа. Мы сначала пойдем к болоту, где сидят охотники, и договоримся, а потом пойдем туда, где твой сын нашел плохого человека. Толстолапый еще помолчал. — А девочка-облако пойдет с нами. Она лучше всех сделает понятными все слова. Все слова людей для народа? Да, и все слова народа для людей. А как же Михалыч и Владимир Дмитриевич? Им тоже надо переводить. У них будет мальчик-гусеница, и они умеют сами, будут рисовать картинки. Под внимательным взглядом Моралова Михалыч лишь развел руками. Толстолапый рассудил все очень правильно. Следующие несколько минут Моралов-старший обнимался с учеными, договаривался встретиться внизу. А если вам они что-то сделают? Но оба ученых выражали полную уверенность. Ничего им не сделает народ. Что вы будете делать, если охотники откажутся признавать наш договор? Не уверен, что у них будет выход. Если и будут брыкаться, я уверен, что сумею убедить. И прямо после дела вниз, в деревню? Не сразу, посерьезнел друг Моралов. Потом у нас с сыном и с народом будет одно дело, очень важное. Но, думаю, дней через 5 мы спустимся. А рядом говорили о другом. Ты меня совсем-совсем не помнишь? Вспомни, зимой, танцы, ты шел маленькой улицей в деревне, в разливном. Переулком. Маленькая улица называется переулком. Я забываю язык людей, Андрюша. Мне бывает не с кем говорить. Андрей не ответил ни слова. И еще сильнее подобрался. Что с того, как одета девица в красную кофту и брюки? От нее исходит волна запахов, и главный из них — запах зверя. Танька пахла, как запаленный зверь, которого пора освежевать. Сын охотника не мог сочетать юное смуглое лицо, пушистую розовую кофту и этот запах. Эти совершенно звериные взгляды из-под лобья. Рядом с Танькой было страшно, неприятно. А девушка заканчивает разговор. Там в проулке сидела на снегу девушка. Ты спросил, не случилось ли что-то у нее. Ты узнал, что ничего не случилось, и ушел. Помнишь? Андрей пожимает плечами. Ему неприятно, тяжело, он не видит смысла в разговоре. И так свалилось слишком многое. Только ушел с Гольцов эти медведи. Если Андрей и помнил зимний вечер и девушку на снегу, то очень смутно. По крайней мере, как выглядела та девушка, он совершенно не помнил. И ему это было безразлично. — А я помню. Я понимаю, ты спросил меня, не случилось ли чего-то плохого потому что спросил бы любую девушку. Но я это помню. Хорошо. И Танька смотрит на Андрея не искоса сбоку, а в упор, испытывающим женским взглядом. Андрей ловит взгляд, но старается смотреть не на нее. Собирается отец. О чем-то беседуют медведи. Надо много что обговорить и с отцом, и с этими странными, но очень нужными созданиями. И парень срывается с места. — Таня, прости, надо кое о чем поговорить. — Папа, можно тебя на минутку?